Седьмое собеседование. Авва Сирена, первая. О непостоянстве души и о злых духах. Глава первая. Желая представить вниманию усердных подвижников Авву Сирена, мужа, отличавшегося высшей святостью и воздержанием, зеркало своего имени, которому мы особенно удивлялись. Сирен значит «ясный, светлый», вид его соответствовал его имени. Думаем, что можем исполнить свое желание, не иначе, как если постараемся собеседование его записать в наших книжках. Ему свыше всех добродетелей, которые не только в его поступках или движениях, но и в самом лице сияли по благодати Божией. Сообщен был по особенному благодеянию Божию такой дар целомудрия, что даже и во сне не чувствовал естественных возбуждений похоти. Впрочем, считаю необходимым сначала пояснить, как он при помощи благодати Божией достиг особенной чистоты плоти, потому-то она кажется выше природы человеческой. Глава 2. Славное чудо в получении телесной чистоты и вопрос старца о состоянии наших помыслов. Итак, он для внутренней чистоты сердца и души, неутомимо пребывая в ночных и дневных молитвах, посте и бдении, когда увидел, что получил желаемое по своим молитвам, и весь жар плотской похоти в его сердце погас, усладившись как бы приятнейшим чувством чистоты, с большей силою воспламенился ревностью к целомудрию и стал предаваться более строгому посту и молитве, чтобы умерщвление этой страсти, которая по дару Божию дано было его внутреннему человеку, перешло и к чистоте внешнего человека, настолько, чтобы ему не чувствовать даже того простого естественного движения похоти, которое возбуждается и в детях, по благодати Божией, а не своими трудами, получив дар сердечной чистоты, он сильнее воодушевился к получению и телесной чистоты, будучи уверен, что если Бог по своей благодати даровал ему чистоту душевную, которая выше телесной и которую невозможно приобрести человеческим трудом или старанием, то также может совершенно истребить похоть плоти и даровать чистоту телесную. Когда он в постоянной молитве со слезами неутомимо умолял Бога об этом, то пришедший к нему ангел в ночном видении, как бы раскрыв его чрево, из чресла его вырвал какой-то огневик, желвак мяса, и все внутренности, уложив на своих местах, как были, сказал: «Вот похотник твоей плоти отсечен. Знай, что ты в этот день получил постоянную чистоту тела, которую с верою просил». Мы сказали коротко о благодати Божией, которая упомянутому мужу особенным образом была дарована. Впрочем, о тех общих добродетелях, таких же, как у прочих высоких мужей, думаю, излишне что-нибудь упоминать, чтобы это частное повествование о нем не отняло у других того, что было бы сказано в особенности о нем. Итак, воспламенившись сильным желанием наставления, мы постарались увидеть его в дни Четыредесятницы. Когда он совершенно спокойным тоном спросил нас о качестве наших помыслов и о состоянии внутреннего человека, или что доставило для чистоты его пребывания в пустыне столько времени, то мы начали высказывать ему такие жалобы. Глава 3. Ответ наш о непостоянстве души. Продолжительное пребывание в пустыне, в которой нам следовало бы созерцанием, как ты думаешь, достигнуть совершенства внутреннего человека, доставило нам только то, что мы узнали, чем мы не можем быть. Мы не сделали того, чтобы стать тем, чем стараемся, ибо сознаем, что не приобрели ни твердого постоянства желаемой чистоты, ни силы воли и знания, а только умножение смущения и стыда. Во всякой науке с усердием ежедневно упражняются и совершенствуются для того, чтобы от слабых начал, переходя к верному и постоянному искусству, овладеть тем, что сначала сомнительно знали или вовсе не знали, и чтобы, постепенно преуспевая в этой науке, овладеть ею совершенно. Напротив, я нахожу, что, трудясь в подвиге душевной чистоты, Я только то осознал, чем я не могу быть. Чувствую, что из этого ничего другого не вышло для меня, кроме плача с таким сокрушением сердца, что никогда не будет недостатка, о чем плакать. Однако я не перестаю быть тем, чем не должен быть. И потому что пользы узнать о самом главном, если нельзя достигнуть познанного? Ибо когда мы попытались устремить сердце свое к определенному созерцанию, то дух, неприметно уклонившись, с быстрым стремлением впадает в прежнюю рассеянность и, ежедневно находясь в развлечении, непрестанно отводится в плен, так что мы почти уже отчаиваемся в желаемом исправлении. И это наблюдение за собою оказывается излишним, так как душа ежеминутно развлекается непостоянными помыслами. Когда она приводится к страху Божию или духовному созерцанию, то прежде чем утвердиться в нем, опять вскоре развлекается. И когда, как бы проснувшись, заметим, что мысли наши уклонились от предпринятого намерения, и, приводя их к тому созерцанию, от которого уклонились, хотим более напряженным вниманием сердца, как бы некоторыми узами, связать, то и при самом усилии нашем они быстрее угря выскальзывают из святилища духа. Поэтому, тревожась такими ежедневными наблюдениями и не видя, чтобы какая-нибудь сила постоянства пребывала в нашем сердце, мы, сокрушаемые отчаянием, приходим к тому мнению, что такие блуждания души бывают вроде человеческом не по нашей вине, а по испорченности природы. Глава 4. Рассуждение старца о состоянии души и силе ее. Сирен. Это опасное предубеждение, не исследовав правильно предметов, не найдя верной причины, делать предположение, определение о свойстве какой-либо вещи и из рассмотрения своей слабости делать догадку, а не на основании состояния и качества самой науки или опыта других произносить мнение. Ибо если кто, не умея плавать и зная, что вода не может поднимать тяжесть его тела, по опыту своего неумения захочет утверждать, что никто, имеющий тяжелую плоть, не может поддерживаться жидкой стихией, то поэтому нельзя еще считать истинным его мнение, которое он высказал по своему опыту, тогда как это не только не невозможно, но и очень легко делается другими. Итак, ум всегда бывает подвижен и многозаботлив. В книге премудрого Соломона о нем написано так: «Земная храмина подавляет многозаботливый ум». Премудрость 9.15. Он по состоянию природы своей никогда не может быть праздным, и если кто намеренно не будет упражнять его известными действиями и постоянно занимать его, то разум обязательно будет рассеиваться и повсюду летать, пока долговременным упражнением и употреблением не узнает, какие предметы следует запечатлевать в своей памяти, какими непрестанно заниматься, пока долгими занятиями не приобретет крепость и таким образом сможет отражать противные внушения врага, коими развлекался, и пребывать в том состоянии и качестве, какого желает. Следовательно, мы не должны приписывать это развлечение нашего сердца ни человеческой природе, ни Богу, Творцу ее. Ибо истинно изречение Священного Писания, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Екклесиаст 7.30. Следовательно, от нас зависит качество помыслов. Ибо помысел добрый, говорится, приближается к знающим его, и человек благоразумный найдет его. А все, что может быть найдено, подлежит нашему благоразумию и тщательности. Если же не будет найдено, то без сомнения это надо вменить нашей беспечности или неблагоразумию, а не пороку природы. Согласно с этой мыслью и псалмопевец говорит: «Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе» — Псалом 83. Видите, что в нашей власти положить в сердцах своих или восхождение, то есть помыслы, устремляющиеся к Богу, или нисхождение, то есть ниспадающие к земному и плотскому. Если бы помыслы не состояли в нашей власти, то Господь не порицал бы фарисеев, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших» от Матфея 9:4. И через пророка повелел: «Удалите худые помыслы ваши от очей моих» Исаия 1:16. «Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли» Иеремия 4:14. «И в день суда не потребовался бы от нас отчет в качестве помыслов, как и дел, как через пророка Исаию угрожает Господь. Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою» Исаия 66:18. Также во время страшного и ужасного испытания мы не заслуживали бы ни осуждения, ни оправдания свидетельством помыслов по изречению блаженного апостола, который так говорит: «Свидетельствует совесть и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков» к Римлянам 2:15-16.